Глава 51. 3 сентября, вторник. Как только Экстон и Поттинг вышли из кабинета, Брэнсон позвонил Рою Грейсу и пересказал новости, сообщив, что вечером состоится новый допрос, и Найла прощупают по найденным уликам. Затем добавил, что если тело Иден не будет обнаружено, утром Паттерностер выйдет на свободу, а сам Брэнсон соберет пресс-конференцию, где призовет общественность поделиться любой информацией о пропавшей женщине. «На конференции меня не будет, так что проведи ее за меня, Глен». «Конечно, шеф». «Придется ввести в курс дела Пью. С его-то самолюбием он, пожалуй, захочет перетянуть одеяло на себя, чтобы увидеть свою физиономию в Аргусе, Брайтон энд Хофф Индепендент и последних новостях. С ним я разберусь. Знаю, что разберешься». «Главное, помни, что мы рядом», — напомнил после недолгой паузы Брэнсон. «Особенно я. Если понадоблюсь, в любое время дня и ночи, просто позвони. Договорились?» Грейс так расчувствовался, что не смог ответить. Клио отправилась домой собирать вещи для ночевки в больнице. Сидя в пустом зале для родственников, Грейс думал обо всем, с чем свела его судьба. И еще вспоминал, каким несчастным было вчера лицо бедняги Нормана Поттинга. Почти за все время их знакомства дородный Норман с чудовищным зачесом на лысину, позже он решил сменить образ на более современный и стал брить голову, был, пожалуй, самым непривлекательным и самым безуспешным дон-жуаном на свете. И все же этот человек, один из лучших следователей, что встречались Грейсу, как-то сумел очаровать одну из самых ярких сотрудниц убойного отдела, и дело шло к свадьбе. Но его избранница трагически погибла, пытаясь вынести маленькую девочку из горящего здания. Он задумался о Бруно, и на душе стало тяжелее прежнего. Невыносимая тревога разъедала его нутро, будто кислота. Теперь, когда сознание полнилось страхом за мальчика, Грейс существовал на автопилоте, и сосредоточиться на чем-то было почти невозможно. Понимая, что надо проветриться, он вышел из больницы и с наслаждением вдохнул свежий вечерний воздух, пусть и загрязненный автомобильными выхлопами. Немного прогулялся и посидел на невысокой стене, а когда вернулся, спрыснул ладони дезинфицирующим средством и следом за врачом в медицинской одежде проследовал в отделение реанимации и интенсивной терапии, где заглянул в окошко закрытой двери, туда, где стояла койка Бруно. Она была пуста. Приборы выключены, дисплеи мертвы. В палате ни звука, господи. На секунду он замер, чувствуя, как в жилах стынет кровь. «Вам помочь, сэр?» Грейс обернулся и увидел все того же врача, симпатичного азиата, лет 30. На бейдже значилось Амил, а ниже ординатор О'Рид. «Мой...» От ужаса Грейс начал запинаться. «Мой сын. Я пришел узнать, как он. Вы о Бруно?» — спросил врач, чей вид успокаивал и вселял надежду. Грейс кивнул и, страшась ответа, спросил, где он? «Его отправили на МРТ. Это ненадолго. Не хотите ли подождать в зале для родственников? Вам сообщат, как только Бруно вернется в палату. Вас проводить?» «Нет, не стоит. Я знаю, куда идти. Мы с женой решили остаться здесь на ночь». Как в тумане он отправился в знакомую комнату без окон и сел в кресло. Несколькими минутами позже дверь отворилась. Вошел коренастый врач, с которым они с Клио уже говорили, но теперь у Эдриана Бертона был непривычно встревоженный вид. «Долгая у вас смена», — заметил Грейс. Он хотел, чтобы фраза прозвучала с бодрецой, но ничего не вышло. Бертон ответил скупой улыбкой и произнес с теплым бирмингенским акцентом. «Я решил, что мой долг перед вами и вашей женой — остаться здесь и проследить, чтобы парнишки обеспечили наилучший уход». Грейс поднялся на ноги и поблагодарил Бертона. «Как он?» — спросил Рой. «Можно его увидеть?» «Через минуту отведу вас к сыну, но сперва хочу поговорить. Вы позволите?» Грейса опять захлестнула ледяной волной. «Да, конечно», — безжизненно ответил он. Рой, обычно пациентам с травмой делают МРТ не раньше, чем через сутки после поступления. Но давление и пульс Бруно оставляют желать лучшего, и врачам требовалось понять, что происходит. Говоря простыми словами, при распухании после травмы мозг приобретает коническую форму. Обычно он смещается к основанию черепа, к форамен магнум или большому затылочному отверстию. У Бруно нет трещин в черепе, что, по иронии судьбы, в подобной ситуации скорее вредно, поскольку трещины способствовали бы сбросу растущего давления. Крепкий орешек весь в отца. Попробовал улыбнуться Грейс, бесспорно. Бертон любезно улыбнулся в ответ, но его лицо тут же омрачилось. Однако давление стало для Бруно серьезной проблемой. «Насколько? Насколько серьезной?» — спросил Грейс, понимая, что у него дрожит голос. «К сожалению, речь идет о чрезвычайной ситуации», — ответил Эдриан Бертон. «Сегодня Бруно сделают еще одну операцию. Ведущий нейрохирург Суссекса уже в пути. Он поставит мальчику внутричерепной шунт, чтобы контролировать давление». «И что дальше?» «Давайте присядем», — предложил врач. Грейс неохотно опустился в кресло, следом за Бертоном. «Я уже говорил, что в подобных ситуациях мозг сдвигается вниз. Его выталкивает из черепа, вследствие чего растет давление на мозговой ствол, отвечающий за поддержание базовых жизненных функций. По мере того, как увеличивается давление, мозговой ствол теряет способность выполнять свою задачу. Это ведет к ослаблению пульса, снижению кровяного давления и нарушению терморегуляции. Повторяю, за все эти базовые функции отвечает мозговой ствол. Так что да, кровотечение парню остановили, но пока что врачи не могут стабилизировать кровяное давление и связанные с ним показатели». «Это я понимаю», — кивнул Грейс, — «но каков теперь прогноз?» Бертон придвинулся так, что их разделяло лишь несколько дюймов, и заглянул Грейсу в глаза. Рой почувствовал тепло его дыхания с легким и не сказать, что неприятным запахом чеснока. «Насколько честный ответ вы хотите услышать?» «Я предпочел бы полную честность, без обиняков». Несмотря на ужасные предчувствия, Грейс ровно смотрел на Бертона. Тот неловко улыбнулся. «Знаю, что вы, полицейские, справляетесь с самыми чудовищными ситуациями с помощью черного юмора. Это же относится и к нам, медикам. Некоторые называют МРТ-сканер пончиком смерти. Простите, если это звучит оскорбительно». «Нет, я все понимаю», — покачал головой Грейс. «В случае Бруно мы видим напряженный мозг с обширной контузией от ушиба и анемии, в то время как на его функции негативно влияет низкое кровяное давление. Теперь же мозг, увеличившись в размерах, давит вниз, на большое затылочное отверстие. Я хотел бы сообщить вам новости получше, но это не в моих силах». Разговор пришлось прервать, когда вернулась Клео с небольшой сумкой в руках. Она села, и Бертон вкратце повторил свой рассказ, а затем добавил: «Не хочу вводить вас в заблуждение или давать ложную надежду. Боюсь, мы стремительно приближаемся к моменту, когда ничем не сможем помочь вашему мальчику». «Ничем?» Грейс пристально смотрел на врача. «Что значит «ничем»? Всегда можно чем-то помочь. Где это должен быть врач, невролог, нейрохирург, способный спасти моего сына? Плевать, сколько это стоит, я готов на все. На все, что угодно». Какое-то время Бертон молчал, глядя на Грейса и Клио. «Поверьте, будь мы в силах что-то сделать, будь у нас любой, самый призрачный шанс спасти Бруно. Повторяю, любой, не считая чуда. Я не преминул бы им воспользоваться. Но мальчик не переживет транспортировки в другую больницу, и у нас действительно высококлассные врачи. Прошу, не сомневайтесь. По рассказам сотрудников мне известно, что в прошлом вы скептически относились к нашей больнице, но с тех пор мы сделали громадный шаг вперед, и нейрохирург, о котором я упоминал, специалист мирового уровня». Грейс смотрел на него сквозь слезы. Его захлестнули воспоминания. Вот он сидит у смертного одра отца, затем матери. «Неужели нет никого? Неужели в Америке, в Германии, в России нет блестящих клинических нейрохирургов? Неужели вообще никого нет? Будь у нас хоть малейший шанс, я предложил бы им воспользоваться. А этот внутричерепной шунт? Есть вероятность, что он поможет. Он не излечит мальчика от последствий травмы, — ответил Бертон. Мы лишь сможем контролировать внутричерепное давление. В таком случае зачем его ставить? — спросил Грейс, чья тревога достигла небывалых высот. Простите, но в обычном случае цель этой процедуры — подтвердить смерть головного мозга. Если это не так, и Бруно каким-то чудом выкарабкается, весьма вероятно, что урон, нанесенный его мозгу, останется непоправимым. Насколько это серьезно? То есть, как это повлияет на его способности? Он сможет жить нормальной жизнью, ходить в школу, — заговорила Клео, едва не перейдя на крик. «Узнаем позже», — твердо посмотрел на нее Бертон. «После того, как мальчика обследует нейрохирург, мистер Хойл Гилкрайст». Отгоняя слезы, Грейс сгорбился, обхватил голову руками и ненадолго потерял счет времени. Наконец распрямился и с благодарностью принял предложенный врачом бумажный платок. «Наберитесь сил», — мягко посоветовал Бертон. «Мы проинформируем вас обо всех этапах операции, но, на мой взгляд, следует готовиться к худшему».